Учитель терпения найдет неустанно урок повторять до рисунка в мозгу. Не повторение это, но укрепление пройденного. Новизна в опыте постоянно растущем. Спираль устремленного сознания, образуя новые витки, может создать впечатление повторения, но не повторение это, а углубление прежнего опыта, но уже на следующем, более высоком обороте спирали. И качества духа все те же, но беспределен их рост, и каждая новая ступень их нового углубленного понимания раскрывает в них новое свойство огней, которых не было раньше. Возьмем для примера качество равновесия. Разве можно постигнуть его до конца? Разве можно представить себе мощь равновесия самого владыки? Разве эта могучая огненная сила освоена теми, кто слышал о ней? Разве слышание есть овладение? Разве даже малые проблески этой огненной мощи, утвержденные даже на малой шкале, не внушают человеку какой-то необъяснимый ужас, словно перед чем-то неведомым и необычным, и не побуждают его инстинктивно убрать эту стену, внушающую ему безотчетный страх всякий раз, когда чует или видит он явление равновесия духа, уявляющееся в ком-либо из окружающих его людей? Даже простое молчание, столь непонятное людям, стремятся нарушить они, если видят, что утверждающий в себе равновесие дух им окружился. Равновесие прежде всего отражается на ауре и заградительной сети. Сеть становится несокрушимой, броне подобной, через которую не в состоянии проникнуть не только аурические излучения обычного человека, но даже и мысли и сознательные волевые воздействия со стороны. Также и аура в состоянии равновесия является собою замкнутый круг, щупальца ее убираются внутрь, а поверхность становится ровной и гладкой, и непроницаемой для проникновения чужих излучений. Символ равновесия – шар. За него нельзя зацепиться и повиснуть на него нельзя встать. На нем нет зазубрин, нет впадин, нет ничего, за что можно было бы его взять. Защитность качества равновесия непрободаема даже мыслью. Равновесие означает и внутреннюю собранность. Обычно мысли человека устремлены от него вовне, ко многим явлениям или людям. В момент равновесия все собирается внутрь и не имеет собравший ни в ком и ни в чем ничего, пользуясь чем можно было бы проникнуть внутрь цитадели духа. Тот, кому ничего ни от кого не нужно, кто способен только давать, ничего не требуя взамен, тот может утвердить равновесие духа, и он, владыка, равновесие в себе утвердивший, дал миру знание, не приняв мзды.